Правила поведения во сне. Жизнь налаживается, когда возвращаются сновидения. Для того, кто видит сны, стены и дверные запоры уже не препятствия. По крайней мере, если и препятствие, то не такое уж непреодолимое. А тому, кто позволяет сну увлечь себя, не грозит ужас исчезновения. И вот ведь странно, чем более тебя пугает ночное видение, тем прочнее твоя связь с тем, что называют действительностью. Иногда именно кошмар выталкивает тебя в реальность и заставляет по-новому на нее взглянуть, попристальнее. И тогда ты начинаешь понимать, что на самом-то деле не существует четких границ между тем, что принято именовать сном, и тем, что люди зовут явью. Все дело лишь в том, что лично тебе предпочтительнее. Но даже если ты по каким-то причинам все-таки выбираешь живых людей, это вовсе не значит, что та другая ночная власть над тобой закончилась. Нет, наоборот. Она еще больше смущает тебя многозначительными намеками и соблазняющими взглядами из глубин живописных полотен, со страниц любимых книг, из-под зыбких симфонических наслоений. Важно в таком случае уметь не игнорировать эти приглашающие жесты, а покорно и безропотно следовать за ними. Но знать при этом наверняка, что вернуться все же придется. Кому? К чему? К тем, кто любит и дорожит тобой. Им без тебя плохо. К маме, например. К тому, кто требует твоего участия и сочувствия. К тому, кого можно обнять и прижать к сердцу. И все-таки как неприятны отлучки, как необременительны дневные заботы, а возвращаться надо почаще. Нельзя злоупотреблять грезами. Чтобы совсем не потерять связи с теми, кому еще есть до тебя дело, потому что некоторых уже там нет. Мамы, например. Зато во сне мама улыбается и, собираясь в магазин, надевает свой беретик перед зеркалом. Днем она этот беретик часто видит в толпе. Так и идет какое-то время за ним, соблюдая дистанцию, пока что-нибудь постороннее не отвлечет внимание. Хорошо, что опять стали сниться сны. Там всегда, если постараться, можно встретить хорошего человека. Иногда, правда, старайся, не старайся. Все равно кто-то незнакомый и не слишком тебе понятный в своих намерениях преграждает путь. Ну что, например, нужно было тому человеку, сидевшему у окна? Почему он так пристально и бесцеремонно разглядывал ее? Ведь сколько ни старалась она дать понять ему, что ей совершенно никто не нужен, он все равно внимательно смотрел на нее. Один раз даже улыбнулся. Однако и тут ей удалось все-таки отвлечь от себя внимание. Сон предоставляет иногда такие возможности. Правда, мужчина тот через некоторое время опять появился, но, к счастью, если и заметил ее, решительных действий не предпринял. И вот ведь странно, когда он ушел, ей так захотелось пойти за ним. До вечера оставалось еще несколько часов, а день между тем не торопился в своем развитии. Странное предчувствие. Я ведь так заволновался, будто мне предстояло встретиться с кем-то очень для меня важным. Страшно занервничал. Наверное, это как-то отражалось на моем лице, потому что пару раз я ловил пристальные, вопрошающие взгляды прохожих. Поскольку ни в чем сочувствии у меня нужды не было, пришлось взять себя в руки и скрыться в ближайшем кафе. Сел за дальний столик у окна и заказал двойное эспрессо, чего, надо сказать, уже года два не делал. Перемены образа жизни требовали и смены привычек. Теперь я не курил и пил только зеленый чай. В помещении, кстати сказать, было очень накурено. Впервые за последнее время меня это не раздражило. И вообще, мне вдруг как-то очень комфортно стало в этом людном и довольно-таки шумном месте. Главное, я лично никого не интересовал. Все были заняты собой и друг другом. Народ окружал в основном молодой и не очень воспитанный, смеялись громко, спорили, перебивая соседа, кто-то даже парочку раз матернулся, но тут же вовремя был зашикан. Агрессии, надо заметить, и в помине не было. Напротив, я поймал несколько адресованных мне улыбок. Но, к счастью, никаких попыток завязать со мной более тесные отношения не случилось. Никто не посягал на меня. Я, разумеется, старался не подавать к этому поводу. Разглядывал в основном прохожих за окном, изредка бегло озирая окружающих. Освещение было тускловатым, поскольку шло от окна, за которым буквально в нескольких десятках метров возвышалось серое каменное строение, отражавшее небо только стеклами верхних этажей. Мне вдруг подумалось, что если бы пришлось снимать эту сцену в кино, я обязательно воспользовался бы черно-белой пленкой, потому что цвет в данном случае не имел значения, только свет и густые тени. А между тем, день-то был ясный. В доме напротив, чуть левее, видна была арка, в которой поблескивала, отражая невидимое солнце, замерзшая лужица. Ее я увидел не сразу. Наоборот. Прежде чем действительно заметить ее, мне подумалось, что для моего фильма здесь явно не хватает еще одного персонажа, желательно женского пола. И поначалу таким персонажем показалась очень красивая девушка, сидевшая в соседней компании, но как-то не слишком включенная в общее веселое возбуждение. Впрочем, причину этой ее выключенности я вскоре обнаружил. Она предпочитала звуковой фон в своих почти незаметных под темными кудряшками наушниках. Однако ей удавалось все же совмещать параллельные занятия. Слушать музыку и радостной улыбкой откликаться на взгляд высокого светловолосого парня, сидевшего напротив. Это немножко задевало меня, поскольку я уже успел слегка увлечься незнакомкой. Мне нравилась ее чистая, чуть загорелая кожа, ее аккуратненький язычок, которым она проверяла крошки на губах, и чрезвычайная светлоглазость, обрамленная густыми темными ресницами. Она была не просто красива. Она была сногсшибательно хороша. Понимая, что нарушаю самим же принятое решение никого из окружающих пристально не разглядывать, я не мог все же оторвать глаз от темноволосой красавицы. Она заметила это и слегка нахмурилась, но тут же, впрочем, подвинув немножко стул, спряталась за чужую спину. И вот тут, в освободившемся пространстве, я увидел ее. Правда, в следующее же мгновение она была заслонена официантом, принесшим мне мой кофе. Цвета, кстати сказать, этот жест не добавил. Чернейший напиток дымился в белой керамической чашке. Впрочем, я бы чуть-чуть уточнил монохром «жженой сиенной». Как только официант ушел, я сразу восстановил траекторию взгляда. К счастью, она по-прежнему была там. В отдаленном углу, тоже рядом с окном, эта женщина сидела абсолютно одна. На сей раз соперника у меня не было. А если и был, то тщательно скрывался от меня, ни отодвинутого стула, ни второй чашки. Словом, никакого намека на присутствие кого бы то ни было рядом с ней. И при этом, по крайней мере, она не производила впечатления. Ах, как все-таки трудно избежать банальности, когда речь идет об одиночестве. Хотел сказать «одинокой женщине», но понял, что сейчас залезу в такие дебри, не дай бог. Скажем так, в тот момент, когда я ее увидел, ей никто не был нужен. И ведь это двойное отрицание «никто и не» тоже не вполне точно. В данном случае намного вернее было бы воспользоваться английским, менее категоричным вариантом. Однако я, пожалуй, и сам сейчас запутаюсь в попытке объяснить выражение ее взгляда, устранявшее всякую возможность даже просто войти с ней в контакт. Так иногда дети, оторвавшись от книги, первые 2-3 секунды смотрят на вас, не видя. И все-таки это отсутствие довольно скоро заканчивается. Но в данном случае оно-то как раз длилось, и, казалось, ничто не способно его прервать. А внезапная, совершенно мимолетная улыбка, которая вдруг просигнализировала, что мое присутствие обнаружено, через мгновение уже превратилась в неявное воспоминание. Наблюдая ее снова сосредоточенный на чем-то за пределами окружающей жизни взгляд, я не был даже уверен, что мелькнувшее, еле заметное движение губ можно назвать улыбкой. Потому что, как я ни пытался привлечь к себе ее внимание гипнотизирующим разглядыванием, ничего не получалось. Она была вне зоны моего влияния. В голове почему-то все время вертелось аутизм. Однажды мне пришлось видеть ребенка-аутиста. Но, пребывая где-то в своем отсеченном от нас пространстве, он ни на минуту не был оставляем кем-то из взрослых. Его приходилось оберегать от мира, с которым он не был в контакте. Рядом с ней никого не было. Я мог бы сказать, что она мне кого-то напомнила, и отчасти это было бы правдой, но лишь отчасти, потому что напоминание это затрагивало какую-то особую область моей жизни, находящуюся за границами обычных воспоминаний. Так иногда запоминается сон, смазанными фрагментами и неочевидными жестами. Впрочем, если честно, это сравнение только сейчас пришло мне в голову, поскольку тогда еще у меня не было опыта сновидений. Но все же о чем-то подобном мне приходилось читать в книгах. Хотя глупо было бы утверждать, что она мне приснилась, нет. Я почему-то был уверен в тот момент, что подойди я к ней поближе, и обнаружится масса дополнительных деталей, уточняющих ее абсолютно материальное происхождение. Страшно хотелось прикоснуться к ней, обнять даже, и по возможности не выпускать из объятий, по крайней мере до тех пор, пока она не расслабится, прекратив неподвижное сопротивление и не встретит мой взгляд. Я ощутил в себе невероятную ответственность за нее. Отвлекшись на уже слегка остывший кофе, я неожиданно остро и в подробностях почувствовал его горький и вяжущий вкус, который откликнулся во мне слегка учащенным сердцебиением. Впрочем, точнее было бы сказать, что напиток лишь сообщил толчкам сердечной мышцы некоторое ускорение. Само же возбуждение началось незадолго до того. Именно в ту минуту я понял, что жизнь моя меняется опять, и на этот раз еще более решительно и бесповоротно. Мне показалось, что я наконец-то готов выйти из подворотни, пересечь улицу и войти под своды следующей арки навстречу незнакомцу, избравшему для себя фоном английскую красную. В этот момент кто-то включил музыку, усилив постановочный эффект мизансцены блюзовыми нотами. Смутила очевидная красивость эпизода, и я, прикрыв на мгновение глаза, решил начать все сначала. Солнечный зимний день, отодвинутый на второй план затененным городским переулком. Аромат кофе, сигаретный дым, суетливая общительность компании, сидящей за соседним столиком, и пустой стул в противоположном углу у окна. Я растерянно озирался по сторонам, ища ее. Напрасно. Нигде не было той, которая только что дала мне основание думать о возможности продолжить свою жизнь. И ведь я был готов к этому. Никаких сомнений. Мне больше не хотелось ни с кем торговаться, выпрашивая себе каких-то особых условий и несомненной выгоды. Мне просто хотелось жить. Я даже готов был согласиться с ночными кошмарами. Я соглашался и на дневную несправедливость по отношению к себе. Болезни, старость и немощь больше не страшили меня. Я согласен был даже встретить смерть, претерпевая страшные муки, лишь бы только при этом она держала меня за руку. И тут я опять увидел ее. Она уходила в арку противоположного дома, как бы зарифмовав свой уход с моим давним детским сном. Оказавшись на самой границе арочной тени и наступавшего на нее ослепляющего солнечного света, женщина обернулась и, как мне показалось, посмотрела мне прямо в глаза. Впрочем, сейчас я уже совсем не уверен, что она оглянулась, поскольку движение своего не только не замедлило, но даже слегка и ускорило, ныряя за поворот арки. Тогда же у меня было ощущение, что она все-таки взглянула на меня, потому что в ответ этому мимолетному взгляду у меня что-то сдвинулось внутри, что-то затикало. Вы спросите, почему я не кинулся ей вдогонку? Потому что определенно знал. Не время. Так много мне еще предстояло сделать, чтобы навести порядок в себе, в своей жизни. Да ведь и с тем господином в очках что-то надо было решить. Так просто он не уйдет, не сдастся без боя, это ясно. Как-то придется от него отделываться. Теперь я знал. Все будет препятствовать моему стремлению к ней. Все будет отвлекать. Кто это? Не знаю, что диктует красивым женщинам эту бесцеремонность. Осознание ли собственной красоты и, как следствие, чувство превосходства и уверенность в том, что им все позволено, или, напротив, вечное сомнение в очевидности этого факта красоты и отсюда необходимость ежедневного подтверждения его. Им как будто все время нужны призы и трофеи. И чем больше он их, тем азартнее прекрасные охотницы, тем ненасытнее. Чувство меры изменяет им. Ничем не брезгуют они, даже и мелкой дичью. В особенности они не терпят соперниц, даже если те так решительно исчезают за поворотом арки. В первую очередь именно с такими и соревнуются, воспользовавшись их страстью к исчезновениям и потому почти постоянным отсутствием. Она выдвинула, не спросив разрешения, соседний стул и села рядом. Так близко, что я увидел крошечный прыщик на ее безупречно очерченном подбородке. Впрочем, если бы его там не было, я вряд ли решился бы отвечать. Столь зачаровывающе совершенным было все остальное. Интересно, знала ли она о существовании этого своего микроскопического изъяна? Был ли он уже сегодня утром, когда, собираясь явить себя миру, она внимательно разглядывала себя в зеркале? Вряд ли. Потому что, несомненно, предприняла бы все меры, чтобы замаскировать, спрятать этот еле заметный брак, этот пустяковый, кажется, временный недостаток, который хоть и не намного, но все же снижает цену. Ни за что бы она этого не допустила. Цена ее красоты, между тем, для меня была непомерно высокой, и только неожиданный мой союзник, этот маленький предатель на подбородке, развязал мой язык. У меня был серьезный козырь против нее. «О ком вы?» Ей не удалось застать меня врасплох, но она еще надеялась взять реванш, и потом в ней явно жила обида на меня за то, что я в самом начале так быстро переключился на ту, что скрылась потом за поворотом арки. «Она ваша знакомая?» «Может быть». «И что? Почему вы...» «А с вами мы знакомы?» «Это не проблема». Она назвала свое имя. Очень красивое имя. Почти такое же красивое, как и она сама. Оно должно было положить меня на лопатки, добить. Но я к ужасу своему тут же забыл его. И потом, сколько ни старался, не мог вспомнить. «Анжела? Флоранс? Сильвия?» Иногда мне казалось, что она Элизабет, иногда Диана. Словом, какое-то нерусское имя. В конце концов, мне придется придумывать ей имена. Впрочем, почти сразу по ее инициативе мы перешли на «ты», и необходимость в имени на какое-то время отпала. «Ты не сказал, как тебя зовут?» «Разве?» «Собственно говоря, я и сам не припомню, когда меня в последний раз хоть кто-нибудь как-то звал». «У тебя нет имени?» «Есть, наверное. Надо посмотреть в паспорте. Кстати говоря, я бы не советовал девушкам подсаживаться за столик к незнакомцу, который не спешит показать свой паспорт. Ты всегда так запросто входишь в контакт? А что в этом особенного?» Однако она смутилась. Я видел это и торжествовал победу, но жестоким быть не хотелось. «Ты очень красивая». Она пожала плечами, хотя глаза ее чуть-чуть поменяли цвет. Правый наушничек выпал из уха, и она, чтобы вернуть его на место, подняла кудрявую волосяную занавесь. Маленькая ушная раковина была, само совершенство. Розовая мочка оказалась проколота дважды, и в одной дырочке красовалась крохотная бирюзовая стрекоза, другая была не занята и уравновешила своим минусом предательский плюсик на подбородке. Вполне вероятно, где-нибудь в районе пупка или на лодыжке обнаружится еще парочка брачков, но ничто уже не могло причинить ее красоте серьезного ущерба. Однако эти предполагаемые изъяны делали ее доступной. «Пойдем?» «У меня еще был целый день впереди, и надо было как-то его убить. Я пошел, не оглядываясь, к выходу. На улице, ощутив в своей руке ее маленькую теплую ладошку, я решительно направился к арке. Она слегка засопротивлялась. Я отпустил ее. Но уже через секунду ее рука опять была в моей. Выведя на солнечный свет, я посмотрел на нее. Года 3-4 назад я уговорил бы ее позировать мне, и, уверен, портрет стал бы гвоздем выставки. Сегодня же мне не хотелось увековечивать эту роскошь. Напротив, наплывало смутное желание убедиться в ее недолговечности. Я как будто уже видел печальный итог старости на цветущем девичьем лице. Я видел будущее русло морщин, обвисающую кожу в районе глаз и подбородка, изменившийся цвет лица, искусственные зубы, и все это я обязательно буду видеть, потому что ничего другого там и не будет. Того другого, что делает глаз великодушным и подслеповатым. Того другого, что избегает тлена. Она почувствовала мое разочарование, и ладошка ее сразу как-то напряглась. Для нее это был новый опыт. Никому еще не удавалось устоять перед ее женскими чарами. Я улыбнулся, подумав, что, скорее всего, слово «чары» не из ее лексикона. Она заметила мою улыбку и совсем растерялась. Мне даже показалось, что она готова заплакать. «Сколько тебе лет?» 23. «А тебе?» 10 лет — колоссальная разница. Это нечестно, ты не отвечаешь на вопросы. А обязан? Я же отвечаю. Тебя никто не принуждает. Она вырвала руку и остановилась. Удивительное дело. Я никогда раньше не замечал, чтобы на обиду в первую очередь реагировали губами. Они у нее как-то вдруг вспухли и еще больше обозначились на слегка побледневшем лице. Надо заметить, косметика отсутствовала. В ней, собственно говоря, не было нужды, поскольку подчеркивать и скрывать нечего, кроме маленького прыщика, который по-прежнему краснел на подбородке. Я наклонился и осторожно поцеловал его. А заодно на обратном пути и приоткрывшиеся от неожиданности теплые мягкие губы. Дыхание ее было свежим и слегка отдавало мятой. Языком я обнаружил во рту у нее жевательную резинку. Странно. Незаметно было, чтобы она что-то жевала во время нашего с ней разговора. Желание накатило сразу довольно сильное. Такое обычно трудно поддается контролю. Поскольку целоваться она умела, маловероятно, что ей удалось сохранить девственность. Вряд ли я чем-то рисковал. Правда, единственное место, куда я мог сейчас ее отвезти, была моя квартира, но я не настолько потерял голову, чтобы нарушить раз и навсегда данное себе обещание — никого постороннего не посвящать в подробности моей личной жизни. Никого и никогда. Точка. Как мы оказались в ближайшем подъезде, я не очень помню. Это была не моя инициатива. Во всяком случае, меня даже позабавила такая непринужденная легкость решения столь деликатного вопроса. Вышел оттуда спустя некоторое время один, ничего не испытывая, кроме чувства брезгливости по отношению к самому себе. В тот же миг я увидел ее. Ту. Другую. Она сидела в глубине двора у каменной стены на скамейке. Рядом дремал на солнышке какой-то старик и читала книжку, покачивая коляску, молодая мама. Однако она по-прежнему сидела одна. Неподалеку стояла еще скамейка. Кто-то варварски выдрал из сиденья доску, и поэтому та пустовала. Но я все-таки подошел и присел кое-как. Она ни единым движением не откликнулась на мое присутствие. Находясь в тени, я мог разглядывать ее почти в открытую, ничего не зная не только о моей измене, но и о моем присутствии, она продолжала жить, повинуясь каким-то своим мне неведомым обстоятельствам. Да, собственно говоря, она одна только здесь и жила. Все остальные прилежно исполняли порученные им роли. Старик спал. Мамаша качала коляску, пытаясь сосредоточиться на чтении. Я смотрел на то, что отныне станет частью моей жизни. Впрочем, через минуту наше внимание привлекла открывающаяся дверь подъезда. Моя красавица вышла, не оглядываясь, и секунды позже исчезла в арочном проеме, еле заметным движением одергивая выглядывающую из-под меховой курточки юбку. В тот именно момент я вдруг понял, что все это, и двор, пересеченный резкими тенями, и сидящих на скамейке людей, и готовую исчезнуть в темноте арки длинноногую девушку, я уже видел. Собственно говоря, видел в данном случае слово «не вполне уместное». Картинка эта скорее привиделась мне. Мне вдруг показалось, что если я еще немного посижу здесь, обязательно случится нечто такое, что не просто вернет в русло прежней жизни, но и, возможно, потребует от меня того, на что я еще, увы, не способен. Я поднялся. Пора было идти за фотографиями. Рукопись. Какая ерунда может порой вывести из себя? Сколько все-таки ловушек для самолюбия поджидает за каждым углом, диву даешься. Самое отвратительное, что действительность все время навязывает выбор. Согласен, отсутствие такового не менее чудовищно, но есть ведь пределы. Нельзя же всю жизнь прожить в ожидании подвоха. На кой черт мне такая свобода, если нет никакой возможности не то что расслабиться, но даже и насладиться плодами этой самой свободы? Ответственность, в особенности неразделенная, тяжела. И случается даже невыносимо тяжела. Насколько все-таки спокойнее, и я бы даже сказал, беспечнее живется тому, кто доверился сильной и мудрой власти. Однако тут, подозреваю, мне могут возразить. Вопрос в том, кого именно стоит признать в качестве наделенного подобной властью. Ведь, к примеру, все почти сироты тоскуют по родительскому руководству. Даже если это руководство и заключалось всего-то в подзатыльниках да раздражительных окриках. А чего же вы, мои дорогие, хотите? Разве приходилось вам когда-нибудь встречать высшее учебное заведение, где подготавливают будущих отцов и матерей? Они, случается, и школу-то обычную не успевают закончить. Прежде чем требования всяческие к своим родителям предъявлять, на разницу в возрасте, обратите внимание. Я имею в виду, разумеется, те неполные два десятка лет, что разделяют вас с родителями. А если даже и три десятилетия? Отсутствие серьезной подготовки и специального образования все равно чувствуется. Хорошо, если вы не первенец. И им, до того, как вы появились на свет, было на ком потренироваться. Однако, что это хорошо, тоже не факт. Опыт не всегда пригождается. Известно же, что даже у одних и тех же родителей дети редко походят друг на друга. Исключим сразу случаи супружеской неверности. Тут мы рискуем в такие дебри забраться, не дай бог. Скорее всего, сколько бы братьев и сестер вам не предшествовало, вы, разумеется, случай особенный, может быть, даже и запутанный, сложный случай. В том смысле, что пока вас не было, семья все же производила впечатление хорошо отлаженного и крепко сработанного механизма. Родители олицетворяли мудрую и справедливую власть, а дети, доверившись их опытности, покорно и радостно подчинялись этой власти. Но вот появились на свет вы и подвергли сомнению незыблемость родительского авторитета. Ну, не показался он вам таким уж неоспоримым. Что поделаешь, такое случается. Кажется, мелочь, всего лишь частное мнение, а поди ж ты... Сколько непредсказуемых последствий, сколько слез и страданий. И поскольку вы исключение из правил, которые вам все равно пытаются навязать, несмотря на ваше отчаянное сопротивление, то очень скоро вас объявляют тем самым уродом, без которого, как известно, ни одна семья не обходится. В чем я лично сильно сомневаюсь. Потому что если бы это действительно было так, процент подобного уродства в обществе совершенно очевидно зашкаливал бы. Между тем, если вы заметили, бунты и революции — явление все же не повседневное, не норма, я имею в виду. Потому что дураку, понятно, именно из этих семейных уродов с их непомерными амбициями и неспособностью считаться с общепризнанными авторитетами и рождаются всяческие асоциальные личности. Разумеется, не все они становятся бунтарями и вождями революций. Многие ограничиваются ролью трамвайных скандалистов да газетных правдолюбцев. Но суть от масштаба их деятельности не меняется. Посягая на основы, они желают восстановить справедливость, пусть даже эта самая справедливость является таковой лишь на их весьма субъективный взгляд. И все-таки, даже суровым воинам, посвятившим свою жизнь борьбе за идеалы всеобщей справедливости, беспощадно и бестрепетно противостоящим любому виду тирании и властного самодурства, случается иногда в перерыве между кровавыми схватками загрустить по давно умершим родителям и затосковать по их тяжелой руке, которая, надо сказать, сейчас-то на расстоянии прошедшего времени и собственного уже опыта не кажется такой тяжелой и невыносимой, как казалось когда-то. Ведь ей же теперь с чем сравнивать? Напротив, даже хочется, страшно хочется этому закаленному в боях и израненному в словесных баталиях солдату почувствовать на плече тяжесть отеческой длани и услышать сквозь грохот канонад и свист шрапнели суровое замечание: «Как ты сидишь? Не горбись, сынок! Распрями спину и перестань, наконец, чавкать!» Что касается родителей, боже упаси их строгость списать насчет недружественного отношения к собственным детям. Напротив даже, разве не любовь, чистую и беззаветную, обнаруживаем мы в сосредоточенной озабоченности старшего поколения правильным развитием младшего? Конечно, пока ребенок спит или находится вне поля зрения, его легко любить, поскольку своими глупыми поступками и дурными манерами он не разрушает идеального образа, живущего в сердцах отца и матери. Вы попробуйте сохранить в своем сердце нежность к нему, когда он, сидя за столом, разговаривает с набитым ртом и портит неопрятным видом аппетит окружающих. Что уж говорить о плохих отметках, неубранной постели и грубости по отношению к старшим. Не будем касаться крайностей криминального свойства. Они случаются чаще в семьях, где воспитание либо вовсе отсутствует, либо возникает от случая к случаю, напрямую завися от делового расписания родителей. Но ведь задача последних в том и заключается, чтобы, пренебрегая личным покоем и здоровьем, терпеливо и настойчиво указывать на детские промахи и недостатки, тем самым приближая собственные дитя к совершенству. Разве не так? Приходится жертвовать порой досугом и даже сном, чтобы сохранить контроль и вовремя заметить тревожные признаки болезни. Хотя, если задуматься, в этой родительской страсти к воспитанию и кроется главная ловушка. Так художник, бывает, исправляет рисунок до тех пор, пока живой и непосредственный вначале тот не превратится в безупречную, но мертвую схему. Ничего не стоит замучить набросок неумолимым в своей жертвенности ластиком и принципиальным в своей твердости карандашом. Мой вам совет. Бегите, господа, от чрезмерной родительской любви. Не позволяйте ей убить вас, человеческое. По-настоящему повзрослеть удается, мне кажется, только сиротам. Или тем, кто, невзирая на сыновние чувства, решится однажды в графе родители, не дрогнувшей рукой, поставить прочерк.